закрытые восточные ворота. Затем он привел меня обратно к внешним воротам святилища, которые находились с восточной стороны. Ворота были закрыты. Господь сказал мне: «Ворота останутся закрытыми, они не отворятся. Никто не войдет в них. Они останутся закрытыми, потому что Господь, Бог Израиля, вошел через них. Только вождь сядет в их пассаже обедать перед Господом. Он войдет со стороны притвора ворот и там же выйдет». О служении в храме. Потом он вывел меня через северные ворота к дому. Я посмотрел и увидел, что слава Господа наполнила дом Господа и пал ниц. Господь сказал мне: «Сын человеческий, будь внимателен ко всему, что видишь и слышишь. Я расскажу тебе правила и законы для дома Господа. Уделяй пристальное внимание входу в дом и всем выходам из святилища. Скажи мятежному дому Израиля: так говорит Владыка Господь, дом Израиля, довольно совершать мерзости. Вы впускаете чужеземцев, необрезанных сердцем и плотью, в святилище, оскверняя мой дом, когда приносите мне мою пищу, жир и кровь. Вашими мерзостями вы расторгли завет со мной. Вместо того, чтобы самим совершать для меня священное служение, вы назначили чужеземцев совершать мне служение в моем святилище. Так говорит Владыка Господь: чужеземцу, необрезанному сердцем и плотью, нельзя входить в мое святилище, пусть даже он живет среди израильтян. Левиты, которые отступились от меня, когда Израиль сбился с пути, и стали поклоняться идолам, ответят за свой грех. Они могут служить в моем святилище, присматривая за храмовыми воротами и участвуя в храмовых службах. Они могут закалывать народу животных для всесожжений и для других жертв и стоять перед ним, чтобы прислуживать. Но они служили для них идолам и ввели дом Израиля в грех. И я поклялся, подняв руку, что они ответят за этот грех, возвещает Владыка Господь. Пусть они не приближаются ко мне, чтобы служить как священники. Пусть не приближаются к моим святыням или к моим святым приношениям. Пусть несут бремя позора за сделанные мерзости. Я определяю им заботиться о доме и выполнять в нем ежедневную работу. Пусть священники-левиты из рода Цадока, которые верно несли служение при святилище, когда израильтяне отступились от меня, приблизятся ко мне, чтобы служить. Они будут стоять предо мной, чтобы приносить в жертву жир и кровь, возвещает Владыка Господь. Только они будут входить в мое святилище. Только они будут приближаться к моему столу, чтобы прислуживать мне и совершать службу. Входя в ворота, ведущие во внутренний двор, они должны быть одеты в одежду из льна. Пусть, совершая служение в воротах, ведущих во внутренний двор или в доме, они не надевают одежду из шерсти. На головах у них пусть будут льняные уборы, и пусть они носят льняное нижнее белье. Пусть не надевают того, что вызывает потливость. Выходя во внешний двор к народу, пусть они снимают одежду, в которой служили, оставляют ее в священных комнатах и надевают другую, чтобы священными одеждами не прикасаться к народу. Пусть они не бреют голову, но и длинные волосы пусть не распускают. Пусть стригутся. Священнику нельзя пить вино, если он собирается войти во внутренний двор. Им нельзя жениться на вдовах и разведенных. Они могут жениться только на девушках-израильтянках или на вдовах других священников. Пусть они учат мой народ отличать священное от обычного и показывают, как различать между нечистым и чистым. Пусть священники будут судьями во всяком споре. Пусть они решают его по моим правилам. Они будут хранителями моих законов и установлений относительно моих праздников. Они будут хранить мои субботы святыми. Священнику нельзя осквернять себя, приближаясь к мертвому телу. Но если у него умерли отец или мать, сын или дочь, брат или незамужняя сестра, ему дозволяется осквернить себя. Пусть, очистившись, он ждет еще 7 дней. Пусть в тот день, когда он войдет во внутренний двор святилища, чтобы служить в святилище, он принесет жертву за грех, возвещает Владыка Господь. «Я буду единственным наследием священников. Не давайте им надела в Израиле. Я буду их наделом. Они будут питаться хлебными приношениями, жертвами за грех и жертвами повинности. Все, что в Израиле посвящено Господу, будет принадлежать им. Лучшее из первых плодов и всех ваших даров будет принадлежать священникам. Отдавайте им первый помол, чтобы над вашим домом покоилось благословение. Священникам нельзя есть ни птицу, ни животное, найденное мертвым или растерзанным дикими зверями».